Движения рук и коленей согласованы, нужно только правильно использовать вес руды. Внизу Тонг смерил Андера равнодушным взглядом. — У нас полные корзины, — доложил раб, и Тонг слегка пожал плечами, отпуская их. Кадим торопливо шагал первым. В детстве отец водил всю семью к тигру. Кадим любил плавать. Он нырял так глубоко, что, казалось, уши и легкие не выдержат давления воды и лопнут. Обращая взгляд к поверхности, мальчик видел высоко над собой солнце. Его охватывала паника. Воздух казался таким далеким. Нечто похожее он чувствовал здесь, в пещере. Хотелось поскорее выбраться наружу. Ноги привычно несли его по знакомой дороге. Они уже перевалили через вершину холма и начали спуск, когда раздался голос Андера. «У следующего факела мне надо сменить плечо». Кадим не хотел останавливаться. Извилистая тропинка, потом ровный тоннель, и они окажутся на воздухе. Но он понимал Андера. Слишком долгая нагрузка на одно плечо, и не миновать спазмов и прострелы. Неспособность невольника работать приводит к неминуемой смерти. На ближайшем освещенном участке Кадим опустил корзину на землю. Андер нагнал его и сделал то же самое. Они немного постояли, растирая затекшие поясницы. Кадим тяжело перевел дух. Андер почему-то дышал спокойно. — Посмотри, что у меня есть. — У кузнецов добыл. Андер вытащил из-под рубахи какой-то предмет. — Молоток. На длинной рукоятке, крохотный, толщиной пальцев два, не более. Что это? — Кузнецы обрабатывают им острия мечей. Ремонтируют обломавшиеся края. Андер ухмыльнулся. — Тебя убьют. — Пока что не убили. Андер спрятал молоток в рукав. Кадим нагнулся к корзине, но Андер остановил его. — Здесь за нами никто не следит, а ты не знаешь. — За нами всегда следят. Кадим опасливо огляделся, ожидая увидеть поблизости бледное лицо под копной светлых волос. — А вот полюбуйся! — усмехнулся Андер. Он вырвал из земли шест с факелом и принялся размахивать им в разные стороны. Факел затрещал, чуть не погас, затем вспыхнул ярче. Испуганный Кадим отступил на шаг, но ничего страшного не произошло. Никто не прибежал, не заорал, не замахнулся на них плетью. — Теперь видишь? Андер швырнул факел на булыжники. Сноп, искр, и свет погас. Следующий факел Андер вытащил и погасил, а третьим запустил во тьму, словно копьем. Вокруг по-прежнему стояла тишина. «Никто не догадается», — утешил Андер Кадима. «Ладно, понял», — пробормотал Кадим, вовсе не убежденный, что это хулиганство останется безнаказанным. «Но больше не надо. Остальным будет трудно выбраться отсюда. И Тонг, чтоб этого Тонга крысы живьем сожрали», — фыркнул Андер. Они молча пошли дальше. Выход охраняли те же трое нефилимов. Андер еще издали дал знак, что корзины их полны, но женщина все же приказала остановиться. Как и у большинства местных женщин, ее голова из-за короткой стрижки напоминала колючего ежа. — Посмотрим, — буркнула она и толкнула ногой бок корзины Кадима. Многие нефилимы брезговали прикасаться к невольникам и их инструментам. — Полная. — А у тебя? — Она повернулась к Андеру. Тот усиленно закивал головой.